очень похожим друг на друга. Когда я задумывал свой джаз, то был уверен, что это интересно, нужно, увлекательно, что новизна понравится, завоюет сердца. У меня и мысли не было ни о каком риске. Тем более оказался я ошарашенным в первые дни атак. Но одесситы быстро приходят в себя. И вскоре я, уже зная, что прочту о себе в газетах, только удивлялся бесцеремонности рамповцев, их откровенному разоблачению своего непонимания искусства и, в частности, музыки. Даже признанных музыкальных, равно как и литературных, гениев невежественной догматики из рамп чистили, не выбирая слова. Листа называли ханжой, Чайковского — барином, а Шопена — салонным композитором. Они все брали под сомнение. Ко всему относились подозрительно. И к легкой, и к симфонической музыке. Нам ничего не нужно, откровенничали они на диспутах. Ни лирического романса, ни песни, ни танцевальной музыки, ни юродствующего джаза. Что за инструмент саксофон? Выдумка американского кабака. Вообще они не стеснялись проявлять свое невежество. Я уж не говорю о том, что они не знали истории происхождения инструментов, в частности саксофона, который получил свое имя вовсе не в американском кабаке. Ко времени наших споров ему было уже без малого 100 лет, и изобрел его в 1840 году Адольф Сакс, принадлежавший к известной музыкальной семье, родоначальником которой был Ганс Сакс, представитель Майстер Зингерства в Нюрнберге. Это ему Вагнер поставил вечный памятник своей оперой «Нюрнбергские мастера пения». Обвиняя саксофон в буржуазности, они не знали, что его употреблял в своей музыке Верди, что Глазунов задолго до появления джаза написал концерт для саксофона, что Адольфа Сакса поддерживал Берлиоз. И это при его помощи мастеру удалось сделать саксофоны различной величины. И инструмент, который Сакс привез в Париж в единственном экземпляре, вскоре вошел во французские военные оркестры, а чуть позже и в симфонические. А сам Адольф Сакс стал профессором игры на саксофоне при Парижской консерватории и создал школу игры на своих инструментах. Да и в военных оркестрах гвардейских полков старой царской армии звучало уже все семейство саксофонов, от сопрано до баса. Впрочем, если бы они это и знали, лучше бы не было. И Верди, и Глазунова они обозвали бы так же, как Чайковского и Листа. Поносили не только саксофон, но также и синкопу, ибо считали ее порождением джаза. После таких слов легко было догадаться, что они не только не знали греческого языка, из которого взят этот термин, но что они никогда не слышали, ну, хотя бы неоконченной симфонии Шуберта, в которой применен прием синкопирования. Впрочем, удивление мое прекратилось после беседы с одним теоретиком. «Как вам не стыдно, — говорил он, — вы, прекрасный актер, занимаетесь этим безобразием, играете на каких-то отвратительных инструментах. Простите, — пытался я его урезонить, — мы играем на тех же инструментах, которые имеются и в симфонических оркестрах, например, на трубах». «Да, трубы трубами, — возмущался он, — но вы вставляете в них коробки от сардинок». Он имел в виду сурдины. Мне оставалось только руками развести и призвать на помощь чувство юмора, которого напрочь были лишены многие рамповцы, и понять всю бесплодность нашего спора. Он явно не относился к той категории споров, из которых рождается истина. Дискуссия, однако, принимала все более кровожадный характер. Вопрос ставился уже угрожающе, ультимативно или-или.